Эти люди пришли к власти с помощью закулисных переговоров и провокаций, но на волне всеобщего обожания. Народ ждал от них стабильности и порядка. Однако мирная жизнь их сограждан продолжалась недолго. Наполеон и Гитлер. Различия и сходства. Часть вторая. У нас в гостях историки Александр Орлов. Здравствуйте. И Юрий Никифоров. Здравствуйте. Юрий Никифоров, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Основные труды. Великая Отечественная война 1941-45 годов. Книга для чтения. И 1941 год. Страна в огне. Александр Орлов, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова. Автор научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине 18-го, первой половине 19-го веков. Мы оставили наших героев в тот момент, когда они достигли высшей власти. Один во Французской республике, а второй в Веймарской республике. Давайте поговорим о том, что же было с ними дальше. К 1799 году в республике накопился огромный клубок нерешенных проблем. И, наверное, решить эти проблемы мог только такой человек, как Наполеон Бонапарт. Судьба хранила его в египетском походе. Он сумел вернуться оттуда целым и невредимым. Прибыв во Францию, он нашел людей, которые подготовили государственный переворот, надеясь на то, что Наполеон станет послушной саблей в их руках. Но у Наполеона были свои планы, поэтому переворот 18-го Брюмера, или по старому календарю в 1799 году, принес власть генералу Наполеону Бонапарту. Наполеон стал одним из трех консулов Французской республики и сразу обещал французам главное, чего у них не было до этого момента – стабильность и нормальное развитие буржуазного государства, буржуазной Французской республики. Была издана конституция, которая обещала основные гражданские права и свободы, и проведен плебисцит. Во время этого плебисцита большинство населения высказались в поддержку консульской власти. Франция вступила в эпоху консулата. Однако всем было ясно, кто является главным в этом триумвирате. Или первым. Кто является первым, кто является верховным правителем. И уже через некоторое время официально стали именовать Наполеона первым консулом Французской республики. Стабильное развитие, успокоение политической жизни. К этому добавилось еще и то, что ему удалось подписать мирные договоры со всеми противниками, внешними противниками Франции. К 801 году Франция вступила довольно короткий, но все-таки важный период мирного развития. И в 802 году был подписан мирный договор с самым главным противником Франции, с Англией. Это был Амьенский мирный договор. В честь этого события была выбита золотая медаль. И этот год можно считать годом наивысшего политического авторитета Наполеона Бонапарта. Ну, наверное, в дальнейшем редко какой период можно сравнить с теми надеждами, которые были у французов в 1802 году. Наполеону было важно сохранить свою власть и укрепиться у власти. И он уже с начала XIX века стал готовить переворот, который дал бы ему еще большие полномочия, чем власть консула или первого консула. Для этого нужна была социальная поддержка, для этого нужна была политическая поддержка. И в роли вот тех людей, которые поддержали новое государство, которые поддержали нового правителя, выступали в основном полководцы, знаменитые полководцы Наполеона. Одним из виднейших представителей здесь был кавалерийский генерал, храбрый генерал Иоахим Мюрат. И вот именно Мюрат обеспечил спокойствие и такую тишину в то время, когда был произведен переворот 18-го Брюмера, и дальше армия всегда стояла на стороне Наполеона Бонапарта. Была подготовлена коронация, для этого специально из Рима был выписан римский папа Пий VII, который должен был по братству Карла Великого произвести коронование имперской короны, не королевской, а имперской короны. Но, однако, горячность Наполеона, его желание самому определять режим власти, сказали, а может быть, нежелание, чтобы власть его зависела от кого бы то ни было, может кроме его самого? Может быть, нежелание делиться этой властью или даже авторитетом привело к тому, что во время коронации он вырвал корону из рук римского папы Пия VII и сам возложил ее себе на голову. После этого также он короновал свою супругу Жозефину, лично надев на ее голову императорскую корону. Основа новой власти... Этот момент как раз является главным сюжетом знаменитого полотна Давида. Коронация Наполеона и Жозефины, да, которую мы все видели еще со школьных времен, когда это в учебнике или в каких-то иллюстрированных изданиях публиковалось. Основы новой власти были закреплены Конституцией, новыми органами власти, которые целиком и полностью на службе императора находились. Но в монархической Европе, конечно, это было воспринято не очень хорошо. В гостиных Петербурга в это время можно было услышать такую шутку, но поскольку на Гаити тоже появился император в это время, Туссен Лавертюр знаменитый, да, такая шутка о том, что общество императоров становится неприличным. Нормальному человеку невозможно в таком обществе даже появиться. Но эти шутки не влияли на то, что происходило во Франции. Основы новой власти были упрочены. И хотя были подписаны мирные договоры со всеми противниками Франции, было ясно, что войны все равно не избежать. Безусловно, большая европейская, а как мы знаем, и мировая война была суждена Европе в результате прихода к власти нацистов. 30 января 1933 года мы оставили Гитлера, когда президент Гинденбург назначил его рейхсканцлером. Надо здесь особым образом обратить внимание вот на что. Гитлер в начале, когда оказался у власти, правительство, которое он возглавил, было коалиционным. И существует некий миф, что ли, или распространенное заблуждение, что Гитлер пришел к власти и установил свою диктатуру в последующем на волне некого народного воодушевления, с одной стороны, а с другой стороны, в результате соблюдения всех демократических процедур. И некоторые малограмотные люди, они прямо говорят, ну, Гитлера же избрали чуть ли не демократическим путем немцы. На самом деле, это, конечно, не так. Так вот, это правительство, коалиционное правительство, без него Гитлер никак не мог обойтись, потому что в парламенте у нацистов не было большинства. Партии, которые... Абсолютно большинства. Партии, которые ему составили эту, прежде всего, коалицию, это были немецкая национальная народная партия. 4 министра было в правительстве из этой партии. И дальше были беспартийные консерваторы, которых возглавлял Франц фон Папен. Нацисты же в правительстве, они, по сути, были представлены только двумя, тем более, что это были малозначащие посты. И Гитлер, как канцлер, он решал в первое время задачу, в первую очередь, трансформировать государственную систему Германии таким образом, чтобы добиться той цели, которую нацисты ставили, добиться отмены парламентаризма вообще, сделать так, чтобы выборы в Германии больше вообще никогда не проводились. Эти цели нацисты декларировали всегда. И правоконсервативная часть немецкого политического спектра, она с этим была готова согласиться. И эта позиция, что характерно, была озвучена на втором уже заседании этого кабинета 31 января как раз фон Папеном, который сам, не Гитлер, а он сказал, что давайте договоримся, уважаемые коллеги, что эти выборы, которые прошли осенью 1932 года. Это были последние выборы парламентские в Германии. И мы сделаем так, чтобы этого больше не было. То есть авторитаризм, он в данном случае вырос на достаточно подготовленной почве. Мы об этом говорили в прошлой программе. Но несмотря на вот это предложение фон Папена, курьез-то в том, что буквально через 48 часов Рейхстаг был распущен. И были все-таки назначены новые выборы на 5 марта. И вот здесь очень важный момент, конечно, что нацисты сделали все для того, чтобы эти новые выборы, они прошли уже в обстановке террора, в обстановке, когда на улицах хозяйничали коричневые. И этот политический террор, нападение на социал-демократов, на депутатов-коммунистов, достиг своего апогея в момент поджога Рейхстага. Рейхстаг или Имперское собрание здесь, в Берлине, с 1894 года заседал одноименный государственный орган Германии – Рейхстаг Германской империи и Рейхстаг Веймарской республики. 27 февраля 1933 года произошел поджог здания Рейхстага. Нацисты обвинили в поджоге коммунистов и использовали это для того, чтобы получить чрезвычайные полномочия и расправиться с политическими противниками. После поджога редкие заседания Рейхстага проходили уже в Кроль-опере. Здание Рейхстага использовалось для пропагандистских собраний, а после 1939 года и в военных целях. Выборы привели к победе коалиции Гитлера и немецкой национальной народной партии. Они получили 51% вместе. А, собственно, нацистская партия, хоть и увеличила значительное число своих депутатских мест, но ее голоса были равны 43% среди депутатов Рейхстага. 91 депутат коммунист в это время был уже либо арестован, либо перешел на нелегальное положение. Тем не менее, голосование в Рейхстаге по поводу предоставления Гитлеру чрезвычайных полномочий, после чего, собственно, и можно было говорить, что парламентская система в Германии, она бы прекратила свое существование. Потому что эти полномочия подразумевали передачу правительству законодательных функций, передачу правительству права менять конституцию. Парламент как бы самоустранялся и превращался просто в декорацию. Вот это голосование, все равно у нацистов оставалась некоторая неуверенность в том, что оно пройдет и будет оформлено легально, потому что требовалось обязательно присутствие 2/3 депутатов от общего их числа, то есть нужен был кворум, и проголосовать «за» должны были 2/3 от присутствующих в зале. И здесь без поддержки депутатов других политических партий Гитлер не мог обойтись. И кворум он мог не получить, если бы вдруг социал-демократы, например, они бы решили бойкотировать это заседание в принципе. Нацисты последовательно сделали несколько шагов, которые привели к тому, что Конституция Германии практически перестала действовать в Веймарской республике. Гитлеру были предоставлены чрезвычайные полномочия и правительству Германии. И вот эта цель установления авторитарного режима, она была в целом достигнута. После предоставления Гитлеру чрезвычайных полномочий, дальше нацисты получили возможность провести уже некоторые реформирования государства в целом. Что это за государство такое, государство Гитлера или государство фюрера, которое они создали? Во-первых, они разгромили все свободные профсоюзы в Германии. С одной стороны, здесь интересный момент, 1 мая они объявили официальным праздником и устроили рекламную акцию, где демонстрировали единство рабочих и немецких предпринимателей, что это день труда. Впервые его отметили. И буквально на следующий же день штурмовики ворвались в офисы свободных профсоюзов, арестовали всех активистов. И, по сути, профсоюзное движение в Германии, оно было нацистам полностью подчинено. К чему это привело? А к тому, что тут же предпринимателям дали права, например, увольнять любого человека специальным законодательным актом, любого человека, который обвинялся в проведении какой-то там подрывной деятельности, например. То есть, опять же, означало некий карт-бланш предпринимателям. Они тут же ответили Гитлеру обратным таким спасибо, реверансом. И по инициативе Круппа постановили, Союз промышленников Германии постановил теперь ежегодно отчислять в фонд нацистской партии 0,005, по-моему, процента от фонда заработной платы любого предприятия на территории Германии. И следующий важный момент – это унификация земель и вообще, то есть административный аппарат на территории всех земель Германии. Во многих землях были, они по-разному были устроены, органы власти, существовали свои конституции. Здесь нацисты, назначая своих представителей в каждую из земель, они перестраивали аппарат таким образом, чтобы поставить полностью под свой контроль, заменяя тех чиновников, которые были им неугодны. И следующий шаг – это переход, отмена многопартийности. Социал-демократическая партия была объявлена подрывной организации запрещена. Некоторые партии объявили о самоликвидации. То есть буквально на протяжении 1933-1934 годов Гитлер сделал важнейшие шаги к превращению системы веймарской, республиканской, парламентской системы, превращению ее в авторитарное антидемократическое государство. В 1805 году решались судьбы Европы. Наполеон поставил себе целью во что бы то ни стало разгромить Англию. Она была главным соперником Франции. И это была глобальная задача, поставленная французским обществом, французской буржуазией перед Наполеоном. И здесь Наполеон проявлял себя не как авантюристичный политик. Это еще не то время, когда он уже негативно влиял на судьбу Франции. Необходимо было разгромить Англию. Но вторжение в Англию было затруднено, потому что пролив Ла-Манш находился под контролем британского флота. А у Франции не было в это время достаточных военно-морских сил. Они подорваны еще были в период революции, когда большинство морских офицеров эмигрировали из Франции. Поэтому Наполеон мог поразить Францию, только разгромив войска ее союзников, войска континентальных государств, таких как Пруссия и Россия. У русского императора Александра I к этому времени созрела идея о том, что необходимо в тесном союзе с Пруссией и с Англией разгромить Наполеона, нанести военное поражение Франции, потому что без этого не будет стабильной Европы, не будет стабильного развития этой части света. При этом в России понимали, и император понимал, что вернуться к старому, к тому, что было в конце XVIII века, уже абсолютно невозможно. Необходимо использовать некоторые достижения либерализма, необходимо использовать общественное мнение, необходимо использовать те свободы, которые во Франции были предоставлены гражданам, для того, чтобы они содействовали поражению Наполеона, для того, чтобы потом во Франции все-таки утвердилась какая-то власть, и можно было разговаривать с французским правительством как с цивилизованным правительством, а не с таким диктаторским, как это в странах монархической Европы представляли себе Наполеона. Наполеон тоже прекрасно понимал, что без военного поражения, нанесенного Пруссией и Россией, дальнейшая судьба его невозможна. Он о себе говорил, что эти императоры, эти монархи Европы могут быть 100 раз разбиты на поле сражения и все равно вернуться на свои троны, на свои кресла, которые занимали еще их предки. Я солдат, я военный император, я не могу допустить того, чтобы меня разгромили на поле сражения. Ему по наследству от французской революции досталась прекрасно подготовленная армия, армия, которая комплектовалась на основе всеобщей воинской повинности, выдающиеся генералы, вышедшие из низов общества, которые были целиком и полностью ему преданы. А если были такие генералы, которые позволяли себе высказывать сомнения во власти Наполеона, то они либо уезжали из Франции по своей воле. Так как было с генералом Маро. Как было со знаменитым генералом Маро. Либо странным образом умирали в тюрьмах, как это было с генералом Пешегрю, который, как известно, по официальной версии повесился на собственном галстуке в тюремной камере. То есть в армии никто уже не противоречил Наполеону. Наполеон мог действовать совершенно свободно и как руководитель государства, как император, распоряжающийся всей его военной и государственной мощью, и как полководец, и как дипломат. Он произвел невероятно интересную военную операцию, когда неожиданно лагерь в Булоне был свернут и переброшен в Южную Германию, в Баварию, для того, чтобы противодействовать наступлению австрийских и русских войск. Эта совместная армия Третьей коалиции должна была действовать под командованием знаменитого русского генерала Михаила Илларионовича Кутузова, но здесь, конечно, катастрофически сказалась разрозненность действий русских и австрийцев. Все собирались раньше нанести удар Наполеону для того, чтобы раньше пожать плоды этого поражения и использовать в своих целях. У австрийцев, конечно, был самый большой интерес – это владение в Италии, в Северной Италии, которое они собирались захватить и потом уже не делиться ни с кем, не выпускать из своих рук. Русский император действовал, как я уже сказал раньше, под влиянием более глобальной задачи, задачи о том, что необходимо будет договориться после того, какое будет послевоенное устройство Европы. Армия австрийского генерала Карла Мака, наступая в Баварии, неожиданно столкнулась с главными, основными силами Наполеона и потерпела жесточайшее поражение около крепости Ульм. Когда полностью было разгромлено, захвачены в плен были значительное количество войск, знамена, боеприпасы, и потом наступавшая армия Кутузова встретила уже только одного генерала Мака – который с перевязанной головой, он был отпущен Наполеоном, прибыл в штаб Кутузова. Когда Кутузов его спросил, а где же ваша армия, генерал? Ответил ему, вот я здесь, и здесь вся моя армия. Кутузов понял, что уже дальше дальнейшее наступление будет невозможно, и начинается героическое отступление армии Кутузова, где особенно отличился генерал Багратион, который выдержал несколько жарких арьергардных сражений, не допуская к тому, чтобы французы разгромили русскую армию. Но, как мы знаем, декабрь 1805 года – это катастрофическое поражение русских и австрийцев под Аустерлицем. Настолько катастрофическое, что уже после этого в русской армии была поговорка о том, что присутствие императора на поле сражения означает неминуемый разгром. И император Александр I до 1813 года уже не рисковал лично командовать своими войсками. Третья коалиция бесславно закончила свое существование. Наполеон умело использовал разногласия между своими главными противниками. Но уже в 1806 году была создана четвертая антифранцузская коалиция, где опять-таки участвовали Россия и Англия, но еще к этим сражениям присоединяется Пруссия тоже. Прусская армия считалась лучшей в то время в Европе, но тем не менее Наполеон за две недели смог разгромить прусскую армию, нанеся ей 16 октября 1806 года одновременно два тяжелейших поражения в битвах при городе Иене и Ауэрштедте. Кампания 6-го года тоже закончилась бесславно, но и уже начало 807-го года два тяжелейших поражения для русской армии, особенно тяжелое поражение при Фридланде, когда брат императора Александра, великий князь Константин Павлович, говорит императору, если вы не заключите немедленно перемирие с французским императором, с французскими войсками, лучше дайте по пистолету каждому вашему солдату и пускай не застрелится. Необходимо было заключить договор, и был подписан в июле 1807 года Тильзитский договор, где две страны, Россия и Франция, разделили сферы влияния в Европе. Я думаю, что здесь мы, конечно, можем сравнить этот договор, Тильзитский 1807 года, с советско-германским договором о ненападении 1939 года. Тот договор был направлен против Англии. Прежде всего, точно против. Так же был направлен против западных держав. Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный через 130 лет. Да. Я бы в первую очередь обратил внимание на то, что Сталин не потерпел никаких тяжелых поражений. Да? То есть, если Тильзитский мир подписан все-таки в условиях, когда русская армия сражалась с Наполеоном, и действительно после разгрома вот сложилась определенная ситуация, то здесь Красная армия до этого времени, если и потерпела поражение, то можно рассматривать поражением, например, поражение в гражданской войне в Испании. Это все-таки периферийный для СССР регион, который не играл существенной роли. Так, некий полигон для опробования своих вооруженных сил. А Красная армия, между тем, на Дальнем Востоке успешно действовала с японцами на Хасане. И в 1939 году там началось более крупномасштабное уже столкновение под Халхин-Голом. Но ситуация, она была предгрозовой в 1939 году. Весной 1939 года Гитлер захватывает, полностью оккупирует Чехословакию, ультимативно требованием отнимает у Литвы Мемель, Клайпеду. И в Лондоне и в Париже становится ясно, что тактика, которую они проводили до этого времени, она терпит банкротство, потому что Гитлер не хочет играть по правилам. Он не собирается вписываться в какие-то структуры международных соглашений. Он нарушает только что подписанные им документы. И здесь английское правительство, оно решает предоставить уже гарантии безопасности Польше и другим ряду малых государств Европы, гарантируем их суверенитет перед лицом возможной дальнейшей агрессии Гитлера, потому что всем было более-менее ясно, что его экспансионистская программа, и здесь он на этом не остановится. Здесь же в апреле 1939 года Гитлер действительно... его генералы разрабатывают, готовят уже план нападения на Польшу. И становится понятно, что... Операция Вайс, так называемая. Да. Становится понятно, что мир находится на пороге уже общей европейской войны. То, чего так боялись французы после Первой мировой войны, англичане, и в том числе и сами немцы, не хотели воевать второй раз, развязывать эту бойню, готово было произойти, готово было случиться. Немецкое население в этот момент, оно уже привыкло к бескровным победам. Так это называлось. Даже Гитлера называли генерал бескровный, как-то так, в некоторых пивных Германии. Потому что ему удавалось, по сути, без войны решать те задачи, на выполнение которых, казалось, потребуется там 100 лет. Советско-английские и французские переговоры летом 1939 года активизировались и имели в виду создание и заключение некого соглашения, которое бы должно было удержать Гитлера от нападения на Польшу. Тем не менее, ситуация разрешилась именно так. Был подписан советско-германский договор о ненападении. В результате этого договора Советский Союз соглашался сохранять нейтралитет в будущем неком конфликте. Вот был его главный, очевидный смысл. Советско-германский пакт о ненападении, также известен как пакт Молотова-Риббентропа, соглашение, подписанное 23 августа 1939 года в Москве между Германией и Советским Союзом. Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Вячеславом Молотовым. Со стороны Германии – министром иностранных дел Йоахимом фон Риббентропом. В соглашении содержались отказ от вооруженных действий между двумя странами. Также каждая из сторон брала на себя обязательство соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них подвергнется нападению третьей стороны. В соответствии с пактом, как Советский Союз, так и Германия не имели права вступать ни в какой союз государств, который прямо или косвенно был бы направлен против другой стороны. Пакт также содержал секретные протоколы, в которых были согласованы сферы интересов двух стран в Восточной Европе. Сталин пошел на заключение этого договора, явно имея в виду, безусловно, получение неких выгод для своей собственной страны. То есть такой явной угрозы того, что Гитлер вот сейчас нападет на Советский Союз, очевидно, не существовало, потому что речь шла о войне между Германией и Польшей. Тем не менее, нужно было прогнозировать ситуацию на какое-то время вперед. Если Германия захватывает Польшу или разгромит ее и захватывает ее целиком, а в составе Польши находится территория бывшей Российской империи, мы их знаем как Западную Украину и Западную Белоруссию, эти территории никогда не советским правительством никогда не заявлялось, что оно окончательно смирилось с тем, что польское государство существует в этих границах. Молотов его даже назвал потом уродливым детищем Версальского договора. Конечно, без заявления не красящее официальное лицо нашей страны. Тем не менее, в Советском Союзе именно так относились к границам Польши, понимая, что они проведены достаточно произвольно в условиях, когда Советская Россия была слабой в 1920-21 году и не могла никак силой отстоять свои территориальные те границы, которые считала сама справедливыми. Поэтому, конечно, за мотивацией Сталина и с этим договором именно прослеживается его стремление обеспечить себе некие более выгодные условия вступления в будущем во Вторую мировую войну, если оно состоится, и, во-вторых, получить некие преференции в случае, если события будут развиваться тем или иным образом. Для Гитлера это был договор перестраховки, потому что, конечно, он понимал, что выступить, если Англия, Франция, Польша, Советский Союз, если все вместе выступят единым фронтом против него, то ему будет крайне тяжело воевать, и людских материальных ресурсов Германии может не хватить. А поскольку он рассчитывал, что Англия вообще воздержится от вмешательства в германо-польский конфликт, то ему было важно обеспечить такое же исключение и каким-то образом разрушить намечающийся союз между СССР и Англией и Францией. Сегодня мы, конечно, знаем, что англичане и французы, они всерьез не собирались идти на заключение какого-то союза с СССР. И СССР в предвоенной политике вообще его роль преувеличивается, безусловно, потому что это нам кажется, что наша страна всегда была великой и могучей, ее все уважали. Но уже понятно, что многие жесты европейских держав в 30-е годы показывали, что СССР вообще не принимается в расчет как некая сила, которая должна участвовать в делах Европы, вписываться в какие-то структуры, союзы и так далее. С моей точки зрения, прямого сопоставления с Тильзитом сделать все-таки нельзя. Потому что СССР не брал на себя обязательства помогать Гитлеру по этому договору. Тильзитский мир был заключен 25 июня по старому стилю или 7 июля по новому 1807 года в Тильзите, ныне город Советск в Калининградской области. В результате личных переговоров Александра I и Наполеона Тильзитский мир завершил участие России в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Россия соглашалась на создание Великого герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной блокаде, проводимой Францией по отношению к ее главному противнику – Великобритании. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. Тем не менее, Тильзитский договор и пакт Молотова-Риббентропа, они имеют очень много общего, по крайней мере, в тех границах, которые были проведены на карте с одной стороны двумя императорами, с другой стороны двумя диктаторами. И, в общем-то, окончательное решение финского вопроса России в 1809 году было во многом обусловлено присоединение Финляндии к России, окончательное присоединение Финляндии к России было во многом предусмотрено именно Тильзитским договором. Тем не менее, то, что удалось Александру I, не удалось Сталину присоединить Финляндию обратно. Но, в общем и целом, предвоенные границы были определены примерно в одинаковых чертах. Если в советско-германском договоре не слежалось обещание Советского Союза помогать во время войны Германии, то в июле 1807 года было подписано два договора. Не только мирный договор России с Францией, но и союзный договор, по которому стороны обязались действовать совместно в случае нападения третьей державы на кого-либо из них. Это было важно для императора Александра, потому что он с помощью этого договора надежно защитил фланги своей империи. Действительно, в 1809 году русским войскам удалось завоевать Финляндию, и здесь надежный заслон от наступления шведских войск был поставлен. А с другой стороны, на южном фланге удалось присоединить Молдавию, ту территорию, которая вот называлась Молдавией. Ну, в 19 веке ее называли Бессарабией, эту территорию. Да, в общем, и в 20-м, в тот момент, веке, да, когда началась Вторая мировая война. Современная Молдавия – это не совсем то, что называли в средние века Молдавией. Но, с другой стороны, было и обязательство в этом договоре полностью поддерживать политику континентальной блокады наполеонской Франции. То есть того измора, которым хотел Наполеон выморить Англию. Да, совершенно верно. Вот это была главная экономическая мера борьбы с Англией, которая доказывает, что Наполеон действительно не авантюристическую политику проводил, а действовал в интересах французской буржуазии, для которой больше всего и была нужна вот эта блокада континентальная. Для Российской империи это была просто финансовая катастрофа, потому что большинство товаров русского экспорта вывозилось на английских кораблях. И если бы это прекратилось, то финансовой системе государства был нанесен бы катастрофический удар. Для Александра I это было невыгодно, поэтому сначала он старался объяснить своему французскому партнеру, что Россия не может в полной мере соблюдать политику континентальной блокады. Но после того, как Наполеон I вторгся в Испанию в 1808 году и военной силой принудил испанцев соблюдать условия континентальной блокады, стало ясно, что Наполеон ни в чем, ни на йоту от этой политики не отступит и по отношению к России тоже. И дальше император Александр начинает постепенно отступать от этой политики. Ну, в частности, все больше и больше позволялся ввоз колониальных товаров, так называемых колониальных товаров, особенно хлопка, который был нужен для развивающейся хлопчатобумажной русской промышленности, на нейтральных судах. Говорили о том, объясняли французским представителям, что это суда американские, но была налажена целая система подготовки фальшивых документов. В Швеции и в Дании готовили такие документы для английских кораблей. И французские дипломаты все чаще сообщали Наполеону о том, что под видом американских судов в Петербург, в Ригу, в Ревель и в другие российские города приходят на самом деле английские суда. Но император Александр категорически отказывался всегда от того, что делаются послабления в плане прихода английских судов в русские порты. Решающим событием стала война с Австрией, или, как называют ее в советских исследованиях, война Пятой коалиции, когда совместно Англия и Австрия выступили против Франции в 1809 году. И здесь, по смыслу Тильзитского договора, Наполеон ожидал, что русские войска окажут ему поддержку, напав на Австрию с востока. Александр же понимал, что австрийцы его будущие потенциальные союзники, что договор с Францией будет непрочным, поэтому он ограничился чисто символической поддержкой, послав обсервационный корпус под командованием князя Сергея Федоровича Голицына, который не принимал активного участия в этой войне с Австрией. Дело доходило даже до курьезов. Когда австрийские пленные оказывались в руках русских, русские немедленно отправляли их обратно в Австрию, объясняя, что австрийцев просто нечем кормить. Их невозможно содержать, из-за этого будет ослабление русских войск, а русские ведь готовятся оказать какую-то поддержку все-таки Наполеону. Когда русские солдаты попадали в плен к австрийцам, австрийцы действовали точно таким же образом. С обеих сторон было понятно, что в будущем это союзники, и поэтому дело до серьезного кровопролития доводить не хотели. Уже с 1810 года стало ясно, что Тильзитский договор оказывается недолговечным, и стороны идут к большой войне. Уже в 12-м году, ранней весной, в апреле месяце, начинаются переговоры представителей России с английскими представителями в Стокгольме и в Константинополе, в столице Османской империи, о том, что необходимо подписать мирный договор. Такой мирный договор был подписан только после вторжения Наполеона в Россию, когда все точки над «и» уже были окончательно расставлены. 6 по старому стилю или 18 июля по новому стилю 1812 года был подписан только мирный договор. Хотя в третьей статье этого договора содержалось все-таки обязательство помогать друг другу в случае военного нападения, а такое военное нападение Наполеона уже совершилось. Особенно радовалось русское купечество подписанию такого договора. Знаменитый графоман граф Хвостов откликнулся одой торжественной на заключение мира между Россией и Великобританией. Эта ода была немедленно в Петербурге переведена на английский язык. В этой оде Хвостов призывал Россию, Пруссию, Австрию, Англию объединиться для того, чтобы нанести поражение последнему авантюристу в революционной лотерее, как к этому времени уже называли Наполеона. Начинается Отечественная война 1812 года, и вот это вот тяжелейшее для России противостояние между Александром I и Наполеоном I, французским императором. Ну, понятно, что события тоже напоминают те события, которые в июне 1941 года произошли. Получается, что Наполеону удалось на какой-то промежуток включить Россию в сферу своего и своих интересов, свое влияние, заставить ее принимать какие-то меры. Вот со Сталином ситуация совершенно другая. Гитлеру, конечно, хотелось бы, наверное, предпринять какие-то, получить от Сталина что-то большего, да? Но, тем не менее, он, по сути, сам был вынужден соглашаться на достаточно жесткие и неуступчивые наши позиции по поводу торговли в предвоенный 1939-1941 год. Одним из условий этих августовских соглашений было предоставление СССР кредита. То есть Гитлер, по сути, платил Советскому Союзу за занятую им вот некую позицию в будущем раскладе сил. И по этому кредиту СССР получил возможность заказывать у Германии станки, самое передовое промышленное оборудование, образцы вооружений и так далее. Чем СССР расплачивался за это? Да кормовым каким-то зерном, необработанными материалами, нефтью сырой, а не нефтепродуктами. Чуть ли не и рыбий пузырь посылали в Германию. То есть, очевидно совершенно, что обмен этот, хотя в денежном выражении он выглядит вполне эквивалентным, но, безусловно, это торгово-экономическое сотрудничество, оно означало, что Гитлер, по сути, подкармливает своего будущего противника. А здесь идеологически, безусловно, Наполеон от Гитлера отличается, потому что у нацистов все-таки одной из их черт, их режима, была жесткая идеологизация. Ведь для них те догмы или представления, которых нацисты придерживались о том, как вообще устроен мир, как устроен человек, мы прекрасно представляем себе содержание этих человеконенавидческих доктрин. Оно не было пустым звуком для лидеров этой нацистской партии. И поэтому, когда они предполагали, что они вот повысят уровень жизни в Германии за счет освоение некоего восточного пространства. Что такое социализм Гитлера? Да, он хотел сгладить различия между социальными противоречиями внутри Германии не за счет сокращения прибылей и барышей немецких промышленников, А повысить уровень жизни рабочих просто за счет того, что в пролетариат, из которого надо вытапливать сало, превратится население порабощенных им государств. И это порабощение предполагалось, в первую очередь, относительно поляков, относительно чехов, которых заставили немедленно работать на экономику Рейха, и дальше относительно народов Советского Союза. Вот поэтому программа масштабного похода на Восток, как они это называли, колонизации Востока, для Гитлера была одной из составных частей его вообще мировоззрения. Поэтому в перспективе, если нацизм готовился к воевать, то он готовился воевать, безусловно, с Советским Союзом. Поэтому война, которая началась нападением Германии на СССР 22 июня, она не была вызвана некими конъюнктурными обстоятельствами, поведением Советского Союза в тот или иной момент его истории. К сожалению, безусловно, мы должны отдавать себе отчет, что если войну и можно было остановить, и Гитлера и можно было остановить, то это нужно было делать намного раньше. В 1940 году, после поражения Франции, Германия, безусловно, поставила под контроль практически всю континентальную Европу, а дальше в 1941 году Греция, Югославия. И, по сути, второй фронт исчез для Гитлера. Он мог все свои силы сосредотачивать против Советского Союза. Англия на своем острове продолжала сопротивляться, но ее возможности тоже были не безграничны. Гитлер прекрасно понимал, что никакое вторжение со стороны англичан на континент теперь невозможно. И начал сосредотачивать войска против Советского Союза. И закончилось это все для Гитлера и для немецкого народа страшно, потому что в конце 1945 году, 1944-1945, перед лицом очевидного поражения, нацисты устами Гитлера, они, по сути, признали, что с поражением гитлеровского рейха им не жалко уже и немецкий народ, им не жалко немецкое государство. Гитлер заявил, что, ну, если немецкий народ оказался недостоин той судьбы, которую я, так сказать, для него предназначил, если немецкий народ оказался не в состоянии победить, то, соответственно, пусть все погибнут, и немцы в конце, нацисты в конце своего правления и в конце организуют эту тотальную войну, они полностью перестали учитывать, жалеть, каким-то образом считаться судьбой своего собственного народа. Это, безусловно, привело все большинство из лидеров этого нацистского государства в список самых зловещих фигур мировой истории. Наряду с тем, что они совершили, безусловно, против других народов. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что нацисты, по сути, они совершили преступление против собственного немецкого народа. Потому что, конечно, в конце войны этот режим начал людоедски пожирать уже из самого себя. Примерно такая ситуация была и в конце триумфального пути на Наполеона. Большая катастрофическая ошибка. Это июнь 1812 года. Здесь уже политика Наполеона действительно становится авантюристичной. Опять та же самая идея разгрома Англии, но на этот раз нанесение удара по Индии. Он не хотел, безусловно, захватывать всю Россию. Не такой Наполеон был дурак, чтобы при взгляде на карту не понять, что ему это будет невозможно сделать. Скорее всего, планировалось подписание второго Тильзитского мира. Он собирался принудить все-таки блокаде. Унизить Александра I, добраться до него либо в Петербурге, либо в Москве, наступал туда, куда отступала русская армия, и заставить совместно русские и французские войска совершить все-таки нападение на Индию, нанести поражение этой гордой Великобритании. Этим объясняется его длительное нахождение в течение месяца в Москве, когда он ожидал послов от императора Александра. Но здесь твердая позиция императора Александра не позволила реализоваться этой политики, и мы знаем, что к концу 12 года наполеонская армия растаяла на просторах России, по-моему, около 600 тысяч человек оставил он здесь, на этих заснеженных полях. Но все-таки еще Франция не хотела отказываться от своего лидера, от того, кто так долго защищал ее интересы, от того, кто провозгласил знаменитый лозунг «Франция для меня превыше всего», «La France avant tout». Это то, что потом в Германии переделают в знаменитый гимн «Германия превыше всего», «Deutschland über alles». Здесь сопоставление тоже можно провести между Наполеоном и Гитлером. И в 1813 году в Германии Наполеон собрал новую армию. Но это уже был удар по будущему страны, потому что начали призывать молодых людей, тех, кто должен был через несколько лет только пойти в армию. Эта армия тоже погибла уже в Германии, она растворилась на территории Европы, когда союзные войска, союзники по шестой коалиции, создали массовую армию. Компания 2014 года, как историки, специалисты говорят, была, наверное, одной из лучших компаний Наполеона в военном отношении. Он не проиграл ни одного сражения. 7 сражений было дано, и все были в пользу Наполеона. Но разбить армию союзников уже было невозможно. Поэтому они все больше и больше теснили его к Парижу. И потом император Александр I предложил нанести удар по Парижу для того, чтобы там собралось новое французское правительство, и династия Бонапартов навсегда уже лишилась престола. Именно только в 814 году начинается массовое дезертирство из французской армии. То есть здесь уже французы отказали в доверии императору, и закономерное поражение его, первое отречение от власти в апреле 1814 года. Как известно, Наполеон хотел отравиться. Он принял яд, когда находился в Фонтенбло. Этот яд он носил с собой еще со времен сражений в России, когда чуть было не попал в плен казакам. Но яд от времени выдохся, он не оказал такого действия. Наполеон выжил все-таки и пережил еще унижение, когда по совместному решению победивших держав был отправлен на остров Эльба. При этом ему унизительно оставили звание императора, он должен был называться императором острова Эльба. Он и там пытался вести себя активно, осматривал поселения острова, проводил дороги, руководил какими-то земляными работами, но все это, конечно, было не то, он мечтал вернуться во Францию, здесь его политика была уже совершенно губительна для Франции, но поскольку политика вернувшегося Людовика XVIII с белым террором была еще более губительной и тяжелой для Франции, вот эта вот эпопея 100 дней, когда временно Франция снова согласилась принять своего императора. Однако все это закончилось закономерно, европейские державы были не согласны с тем, чтобы династия Бонапартов осталась на престоле, и вторичное отречение от престола в июне 1815 года. После Ватерлоо. Ватерлоо, знаменитое сражение, на этот раз уже на далекий-далекий остров Святой Елены, чтобы никогда уже больше он не смог вернуться обратно в Европу. У Гитлера все было гораздо проще. 100 дней ему история не предоставила. И слава богу. Хотя были же проекты устранения Гитлера. Вот здесь интересно поговорить о покушениях на Гитлера. Потому что в 1938 году была возможность и шанс на то, что если бы удалось его покушение, которое было организовано в пивной, где они каждый год собирались, отмечая годовщину пивного путча. В Мюнхене. Но Гитлер не явился. Потом еще раз взорвали эту пивную через какое-то время. Всего на Гитлера было совершено не меньше 10 покушений. Во время войны советские контрразведчики и разведчики тоже готовились к совершению террористического акта уже после Гитлера, в первую очередь в начале войны. Если бы удалось Гитлера устранить, а главной попыткой была, конечно, попытка в 1944 году офицеров, когда Штауфенберг подложил бомбы уже непосредственно в бункере Гитлера, то, возможно, история бы все-таки пошла по другому пути. Потому что такой предопределенности в данном случае в том, что все развернется именно так, оно, конечно, не было случайным, но оно и не было необходимым. Гитлер закончил свои дни в бункере 30 апреля 1945 года, когда Берлин был уже разрушен, когда советские войска штурмовали районы, непосредственно прилегающие к рейхсканцелярии. И он решил покончить с собой. Именно и Геббельс, его ближайший подручный, убил всю свою семью. Это было характерно для многих нацистов еще и потому, что они, исходя из своих расовых вот этих представлений, они же думали как? Ну, кто сильнее, тот, значит, и имеет право на жизнь. Тот и прав. Как они раньше убивали беззащитных людей и после этого чувствовали себя нормально, считая, что, ну, мы же сильнее, значит, мы имеем вот это право вот это делать. Точно так же они и здесь, признавая, так сказать, что да, раз мы оказались слабее, значит, не заслуживает жизни Германии. Не заслуживает жизни, и после Гитлера ничего там быть не должно. Их сама мысль о том, что после Гитлера Германия возродится, что там смогут быть созданы институты уже республиканского типа, то, что Гитлер ненавидел, она им казалась противной. Гитлер, помимо того, что принял яд, он еще и выстрелил себе в голову, перед этим отравив свою собаку и Еву Браунс, которые не расписались за несколько часов до этого. Его, рядом с ним оставались только самые верные его слуги, даже так их можно назвать. А многие из них, в частности Геринг, они уже предпринимали в этот момент активные усилия для того, чтобы по возможности договориться с союзниками таким образом, чтобы просто сохранить себе жизнь после падение краха гитлеровского режима. Потому что многим стало уже ясно, что расплата за преступления, совершенные нацистами против народов Европы, расплата за уничтожение еврейского народа, она, безусловно, последует, и отвечать за совершенные преступления придется тем, кто в них участвовал. А замешаны в этих преступлениях оказались, конечно, миллионы немцев. А так или иначе, они, Гитлеру к концу его правления удалось подключить вот к этой системе, которая была им создана, очень значительную часть немецкого народа. Никакого серьезного сопротивления, никакого серьезного восстания против нацистского режима до самого конца войны не было. И это было связано с тем, что, терпя поражение, нацизму опять же удалось мобилизовать население вокруг лозунгов просто защиты территории Рейха, выполнения своего долга перед лицом неминуемой тотальной разрушения, уничтожения Германии. Они постоянно запугивали свое население тем, что наша страна будет затоплена ордами варваров, которые будут нести хаос, разрушение и смерть. И перед лицом вот этой пропаганды немецкое население, будучи уже достаточно податливым ко всему, что говорили нацисты, оно продолжало стойко выполнять свои обязанности, несмотря на то, что, конечно, всем казалось уже, что войну надо прекращать. Ясно, что она была проиграна. Тем не менее, промывка мозгов породила некую легенду о том, что Гитлер все-таки, как фюрер, спасся. Мне кажется... О подготовке различных баз нацистов и, в частности, СС в Южной Америке ходили слухи о том, что Гитлер... Мне кажется, Гитлера народная видели молва... В 50-е годы. Или даже в Антарктиде. В Аргентине, Антарктиде, или в Антарктиде. Да. Мне кажется, народная вот эта мифология по поводу великих личностей или тех, кого считают великими на каком-то этапе, да, исторического существования, она вообще свойственна любой эпохе. У нас существует миф об Александре II, который не умер. Гитлер, безусловно, не мог избежать и его судьба такой участи. Просто почему? Слишком многим людям было досадно, что эта сволочь убежала отсюда. Понимаете? Когда за нацистами гонялись по всей Европе, и имена этих преступников были известны, когда становились достоянием гласности то, что нацисты тщательно старались скрыть, а они же во время войны даже осуществление еврейского вопроса, как они это называли, да, окончательное решение еврейского вопроса, они умудрялись от своего населения в значительной мере скрывать масштабы вообще того, что происходит на Востоке. И когда очень многие люди хотели все-таки наказать виновных в том, что происходило, многим было досадно, что ну неужели он покончил с собой, и мы не найдем его. Вот специальные розыскные группы хотели проверить, действительно ли это то тело, а его вынесли во двор рейхсканцелярии, облили бензином их тела и сожгли. Эти останки достались советскому, конечно, командованию. Мы освободили тут Берлин, взяли Берлин, лучше так. Эти останки были тщательно изучены и по зубам, в первую очередь, были опознаны как останки Гитлера. От них они были уничтожены потом в 70-м году, когда эта территория передавалась властям ГДР, территории советской воинской части, были уничтожены путем сбрасывания в реку. И у нас сохранилась челюсть и фрагмент черепа Гитлера. То есть, в принципе, по-хорошему анализ ДНК, конечно, мог бы, или современные какие-то методы, могли бы еще раз подтвердить, что это останки Гитлера. Но легенда о том, что он якобы, как и Борман, который, видимо, погиб тоже на улицах Берлина, что они якобы, многие высокопоставленные нацисты, вот они на подводных лодках, они уплыли в Аргентину или в Антарктиду, и там продолжают свою деятельность. Слава Богу, прошло после войны уже 70 лет, и плодов этой деятельности подпольных нацистов не обнаружено. Ну, такая же легенда сопровождала и Наполеона, но она была направлена немножко в другую сторону. Знаете, что интересно, на случай с Наполеоном даже есть подводные лодки. Я могу сказать о том, что губернатор острова Хадсон Лоу очень боялся... Острова Святой Елены. Святой Елены. Очень боялся, что его высоковоставленный пленник убежит с этого острова, как он смог это сделать в случае с островом Эльба. И его пугали слухами о том, что изобретены какие-то водолазные колоколы уже. Человек с подходящего корабля может спуститься на дно океана, добраться до острова, забрать этого пленника, перейти на корабль и привезти обратно его в Европу. Поэтому, конечно, он очень сурово следил за своим пленником, но тот бежать не смог с острова. И только в 1840 году, когда во Франции был король Луи Филипп I, представитель Орлеанской династии, но во Франции опять было неспокойно, было решено для успокоения нации организовать перезахоронение останков героя на родине. Была торжественная экспедиция организована на остров Святой Елены. Англичане согласились отдать останки, которые были на плато Лонгвуд похоронены. И торжественно был перезахоронен Наполеон в соборе инвалидов в самом центре Парижа, где его могилу туристы могут наблюдать и сейчас. Из красного гранита гроб, который находится, покоится на гранитном основании, и основанием является звезда, звезда Наполеона, та, которая светила ему при Аустерлице и во время других удачных сражений. Но, насколько я знаю, в современной Франции очень сложные отношения к Наполеону. Французская интеллигенция недолюбливает этого человека, не делает что-то для того, чтобы раздуть его культ, популяризировать эту фигуру, потому что все-таки это милитарист. Это человек, который поставил Францию перед необходимостью воевать, отдавая жизни лучших своих сынов. Франция очень тяжело пережила эти события, и хотя она не защищала до конца своего повелителя, и французы согласились на то, что было новое правительство, потом они все-таки тяжело переживали вот то, что случилось в годы наполеонских войн. Существует во Франции черная легенда и белая легенда о Наполеоне. Интеллигенция скорее поддерживает черную легенду о том, что такие милитаристы больше Франции не нужны, и популяризировать эти достижения, в общем-то, не надо, для того, чтобы не воспитывать в юношах какую-то излишнюю жестокость или вот стремление заниматься военным делом. Во всей Франции нет ни одной улицы Наполеона. Есть улица генерала Бонапарта, но это совсем другое дело. Это генерал революции, который защищал ее от внешних врагов и достоин того, чтобы память была увековечена. Но когда во Франции бывают сложные периоды, наверняка вот сейчас, когда тоже очередной сложный период, опять культ Наполеона будет достигать каких-то высот, какого-то размаха, вспоминают об этом великом деятеле, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы защитить Францию от врагов, для того, чтобы Франция развивалась, и у нее не было какого-то сильного соперника, который мог бы ее завоевать, нанести поражение или ущемить национальную гордость французов. Тем не менее, конечно, фигура эта никогда не будет забыта в истории Франции, но и в мировом масштабе она не будет забыта. Те страны, которые воевали с Францией в эпоху наполеонских войн, они тоже, конечно, не могут допустить забвения этого персонажа. Мы помним о том, что Пушкин в романе «В стихах Евгений Онегин» писал о том, что на столе у Евгения стояла чугунная кукла. Это бюстики, статуэтки, которые изображали Наполеона. Мы помним в романе Достоевского фигуру студента Раскольникова, который задавался знаменитой мыслью «Тварь ли я дорожащая или право имею?». Поскольку Наполеон – это живой человек, это человек эмоциональный, человек, который оставил много воспоминаний о себе, память о нем никогда не сотрется из истории человечества. Историки будут изучать, будут размышлять о том, что это за фигура, и будут сравнивать с другими историческими персонажами. Сравнение с Гитлером, может быть, здесь дает меньше возможностей для того, чтобы выявить что-то интересное, но тем не менее. Оба наших героя сегодняшних оставили след в истории, их не забудут ни во Франции, ни в Германии, ни в других странах, по которым они прошлись огнем и мечом. К сожалению, время нашей сегодняшней беседы истекло. Большое вам спасибо за очень интересный разговор. Я вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые зрители, мы в скором времени увидимся, совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!